«Даже не знаю, поможет ли географический профайлинг в таком деле», — засомневался Гэри. «Уж очень специализированная область». «Привезите его сюда». Внезапно оживившись, Паттерсон выпрямился в кресле и помахал стопкой бумаг. «Пусть изучит твой отчет. В конце концов, за это мы ему и платим». Амброуз хотел было уже открыть рот, но вовремя остановился. «Сейчас не самый лучший момент настаивать на желании Хилла работать у себя в отеле. Лучше дождаться ухода Гэри». «А что во второй папке?» — спросил Амброуз. «Тут все не так радужно», — ответил Гэри, выкладывая тоненькую папку на стол. «Но прежде чем перейти к ней, я хотел бы еще кое-что вам рассказать. Когда я узнал, что ZZ общался с Дженнифер посредством ригмароли, я решил, что у него наверняка там своя страничка. Как выяснилось, он действительно был там зарегистрирован, но удалил свой аккаунт в тот самый день, когда исчезла Дженнифер. Сжигал за собой мосты. Выяснить, что было на его страничке, никак нельзя. Только если владельцы сайта согласятся вам помочь», — пожал плечами Гэри. «Но без ордера они и пальцем не шевельнут. К тому же тут еще возникает проблема защиты данных. Они как бы не отвечают за то, что люди пишут на своих личных страницах. После того, как у Фейсбука начались проблемы из-за содержания страниц некоторых пользователей, все социальные сети возвели между собой и пользователями настоящие стены. Если на серверах ригмароль и осталась какая-то информация по ZZ, получить вам ее не удастся даже с ордером, только через суд». «Безумие какое-то», — возмутился Паттерсон. «Ну, так они работают, боятся оказаться крайними. В их приватных чатах творится много всяких темных дел. Если вы, ребятки, сможете в любой момент прийти и затребовать информацию по любому посетителю, у сайта скоро не останется ни одного клиента». «Господи, помоги!» — пробормотал Паттерсон. «Можно подумать, что они прям подстегивают убийц и педофилов использовать их сайты. Только если у них есть действующие кредитки, которые они любят светить в интернете», — откликнулся Амброуз. «Спасибо, Гэри, я свяжусь с руководством сайта. А что там насчет данных, что сохранились на жестком диске?» «Мне удалось вытащить один из последних разговоров Дженнифер из ZZ, тот самый, что она потом стерла. Запись не полная, но кое-что разобрать можно. В папке две копии», — добавил он. «Значит, содержимое тоненькой папки надо еще и делить на два», — вздохнул Амброуз и взял протянутую Паттерсоном бумагу. «ZZ, для тебе же приват с Д и С. Дженни, ты хш? ZZ. К я и гил? Секр? Дженни, фига такого? ZZ. Ты не хш-ать? Дженни, ого, и это? ZZ. Ед есть. Дженни, з не в свои дела. ZZ. Я все знаю. Мею искать, есть дост, тебя нет. Дженни, не выду? ZZ. Не. Агда с к у уймешь, это так. Дженни, авари. ZZ. Сделай глубокий вдох. Дженни. Э, ты придум. ZZ. Твоя. Настоя. Дженни. Иди, ну ты хрен. ZZ. Кажу. Докажу. Дженни. Ты врешь. ZZ. Тра утром. Собака. К. Я покаж. Дженни. Ебе верить. ZZ. Ам надо пого. Половину собака. Тел авари ому. Дженни. Приду. Че, если ты не вр. Паттерсон нахмурился. «Не просто такое читать», — признался он. «На нормальную речь даже и не похоже, прям как другой язык». «Это и есть другой язык. При переписке они все сокращают». «У твоей Лили эта запись не вызвала бы ни малейших трудностей», — сказал Амброуз. «Если коротко, ZZ утверждает, что знает какой-то секрет Дженнифер. Говорит что-то, что приводит ее в полную ярость. А она называет его ебанутым и кричит, что он лжец. Заглавные буквы означают, что она кричит», — объяснил он. «Ну надо же», — пробормотал Паттерсон. «Потом он, кажется, говорит, что им надо встретиться завтра же. Называет ей время и место и велит никому не рассказывать. Она отвечает, что придет и что лучше бы он не врал», — добавил Гэри. «Так где они договорились встретиться?» — спросил Паттерсон, покраснев от усилий. «Непонятно», — пожал плечами Гэри. «Что-то на К. Кафе, Касл-стрит, Кафедральный собор. А оставшиеся части разговора никак вытянуть нельзя». Гэри, кажется, обиделся. «Вы даже не представляете, чего мне стоило это ваше задание. Я больше недели из кожи вон лез, чтобы добыть вам хотя бы эти обрывки. Мне пришлось ползать на коленях перед одним своим приятелем, чтобы он одолжил мне программу, которая официально даже еще не вышла. Учитывая, что это был за компьютер, вам вообще повезло, что я хоть что-то сумел достать. Теперь вы хотя бы можете исключить кучу мест, куда она точно не пошла». Пытаясь успокоиться, Паттерсон закусил губу. «Извини, Гэри», — буркнул он. «Я знаю, ты сделал все, что мог. Спасибо. Пришли нам счет». С видом оскорбленной невинности Гэри встал со стула, подхватил рюкзак и прошествовал к двери. «Удачи!» — бросил он им на прощание. «Вот ведь мерзкий гаденыш, а!» — пробормотал Паттерсон, как только за компьютерщиком закрылась дверь. «Зато работает. Хрен бы я иначе ему платил. Ладно, вернемся к работе. Надо выяснить все места в городе, начинающиеся на К, и просмотреть записи камер слежения 9-дневной давности. Работенка предстоит грандиозная. Всю вялость Паттерсона как рукой сняла. Теперь он был полон энергии и оптимизма. Идеальный момент, чтобы рассказать ему о просьбе Тони Хилла, — решил Амброуз. «Раз уж мы собираемся тут работать, — начал он, — лишние люди в участке нам только помешают, верно?» Глава 15. Кэрол давно сбилась со счета, сколько раз она стояла в морге и наблюдала за аккуратной и жутковатой работой патологоанатома. Но привыкнуть к этому зрелищу так и не смогла. Каждый раз при виде того, как тело буквально разбирают на части, ее охватывала грусть. К ней примешивалось желание найти и наказать негодяя, из-за которого невинный человек лишился жизни. Жажду справедливости в Кэрол всегда будило посещение не места преступления, а морга. В тот день дежурил ее друг, патологоанатом Гриша Шаталов. В соответствии со своими смешанными корнями он руководил моргом Брэдфилдской больницы, удивительным образом сочетая типично русский авторитаризм и канадскую сдержанность. Доктор Шаталов искренне верил, что мертвые пациенты заслуживают такого же уважения, что и живые, чей гистологический материал он изучал под микроскопом, и к ним нельзя применять формальный подход. С самого начала Шаталов относился к Кэрол как к члену своей команды, команды людей, призванных извлекать на свет Божий человеческие тайны. С недавних пор Гриша обрел бледность, больше свойственную его мертвым подопечным. Бессонные ночи с новорожденным ребенком окрасили его кожу в серый цвет и нарисовали под раскосыми глазами темные круги, отчего Гриша стал похож на енота. Но сегодня он выглядел лучше обычного и казался почти здоровым.